Глава вторая. Сквозь туман боли и холода я почувствовала, что меня кто-то несет. Твердые руки, запах табака и пота, ритмичные шаги по снегу. Попыталась открыть глаза, но веки словно налились свинцом. «Жива! Пульс слабый!» — обрывки французской речи проникли в плывущее сознание. «Сколько она тут пролежала?» Мужской голос, грубый, с акцентом. Муж сказал, упала час назад. Искал ее. Час? Мне казалось, что прошла целая вечность. Холод пронизывал до костей, а в груди что-то булькало при каждом вдохе. «Переломы?» — другой голос моложе. «Ребра, точно. Возможно, позвоночник». «Позвоночник. Значит, я могу остаться инвалидом. Или умереть». Странно, но эта мысль не пугала. После того, что сказал Дима, смерть казалась избавлением. «Где вертолет?» — кричал кто-то вдалеке. 10 минут! Держитесь!» Меня положили на что-то твердое и теплое. Носилки. Я попыталась пошевелить пальцами ног. Ничего. Руками? Тоже. Паника подкатила к горлу. «Дима!» — прохрипела я. «Что она говорит?» — спросил кто-то по-французски. «Мужа зовет», — ответили ему. «Он в отеле ждет, мадам. Говорит, очень переживает». «Переживает. Интересно, как он объяснил спасателям, что я упала? Наверняка рассказал, какая я неумелая лыжница, как предупреждал меня об опасности». Звук винтов становился все громче. «Вертолет». Меня погрузили внутрь, и я услышала еще один голос, суровый и низкий, басовитый. «В больницу Шамони! Быстро!» Сознание то всплывало, то тонуло, как поплавок на волнах. Иногда я слышала голоса врачей, шум аппаратов, чьи-то шаги по коридору. А иногда меня накрывали воспоминания, яркие, болезненные, будто кто-то ворошил старые раны. 7 лет назад. Кафе рядом с офисом папы. «Анна Сергеевна?» Голос был мягким, но уверенным. Я подняла глаза от ноутбука и увидела высокого с правильными чертами лица в безупречно сидящем костюме мужчину. «Дмитрий Волков». Он протянул руку. «Новый менеджер по развитию. Ваш отец рассказывал о вас». Я неловко пожала его широкую ладонь, чувствуя, как краснею. На мне был бесформенный свитер на 2 размера больше нужного и джинсы, которые едва застегивались на талии. Рядом с этим красавцем я вдруг ощутила себя особенно неуклюже. «Что именно рассказывал?» — пробормотала я, пряча глаза. «Что у него умная дочь, которая станет его правой рукой. Может, расскажете, как вам работается в семейном бизнесе? За кофе, конечно». Тогда мне показалось, что это судьба. 6 лет назад. Наша свадьба. «Ты самая красивая невеста, которую я видел», — шептал мне Дима на ухо, пока мы танцевали первый танец. Платье скрывало мои полные бедра, а корсет делал талию тоньше. Я чувствовала себя принцессой. «Правда?» — спросила я, преданно влюбленно заглядывая ему в глаза. «Правда? И я буду любить тебя всегда, какой бы ты ни была». Гости аплодировали, папа смотрел с гордостью, а Вика подмигнула мне с первого ряда. «Повезло тебе с таким мужем», — сказала она потом. «Если бы я знала». 4 года назад. Наша спальня. «Аня, может, не стоит так много есть на ночь?» Дима отобрал у меня тарелку с печеньем. «Я просто нервничаю из-за презентации завтра». «Понимаю, дорогая, но ты же не хочешь совсем располнеть?» Он нежно поцеловал меня в лоб. «Я люблю тебя такой, какая ты есть, но о здоровье тоже нужно думать». Я послушно убрала печенье, а потом заперлась в ванной и доела его там, запивая слезами. 2 года назад. Панический приступ на деловом ужине. Воздуха не хватало, сердце билось так быстро, что я думала, оно сейчас остановится. Партнер и папа смотрели на меня с недоумением, а я не могла выдавить ни слова. «Простите, моей жене нехорошо». Дима поднялся и помог мне встать. «Анечка, выйдем на воздух». На улице он обнял меня, гладил по спине, пока я успокаивалась. «Все хорошо», — шептал он. «Ты справилась, ты сильная». «Я позорилась», — всхлипывала я. «Ерунда, с кем не бывает. Главное, ты попыталась». Тогда я думала, что он меня поддерживает. А теперь я понимаю, он просто не хотел, чтобы я опозорила его. Год назад. Смерть папы. «Не плачь, Анечка». Дима гладил меня по волосам, пока я рыдала над гробом. «Он бы не хотел видеть тебя такой». «Я не знаю, что делать без него», — шептала я. «Как управлять компанией? Я же ничего не умею». «Умеешь. Но сейчас тебе нужно время, чтобы прийти в себя. Позволь мне на время взять управление на себя. Я разберусь со всеми накопившимися делами, и ты как раз восстановишься после этой жуткой потери». «Ты готов ради меня взвалить на себя столько ответственности?» Я подняла на него опухшие от слез глаза. «Конечно, любимая. Я же твой муж. Твоя опора». «Опора. Он стал моей опорой и одновременно петлей на шее». Полгода назад. Офис компании. «Викочка так хорошо работает», — говорил Дима, листая портфолио новой рекламной компании. «У нее талант к маркетингу». «Да, она всегда была способной», — согласилась я, глядя на фотографии сестры для рекламы наших салонов. «Стройная, улыбающаяся, идеальная. Папа был бы рад, что она стала лицом бренда». «Думаю, стоит дать ей больше полномочий. Может, назначить директором по маркетингу?» «Если ты считаешь нужным». «Считаю. Она очень мотивированная». «Теперь я понимаю, что именно ее мотивировало». 3 месяца назад. Семейный ужин. «Ты бледная какая-то», — заметила Вика. «Все хорошо?» «Вроде да», — вздохнула я. «Просто мы как-то отдалились с Димой. Он теперь генеральный директор, и поэтому так много работает, поздно приходит. Мы почти не разговариваем. Я все понимаю, но это меня напрягает». «Мужчины такие!» — она сочувственно пожала плечами. «Работа для них на первом месте. Но ты не переживай, он же тебя любит». «Ты думаешь?» «Конечно!» — она обняла меня. «Вы же идеальная пара!» А сама в это время спала с моим мужем. Лицемерка. Боль вернула меня в реальность. Голова раскалывалась, в груди что-то пронзительно кололо при каждом вдохе. Я попыталась открыть глаза, но свет показался невыносимо ярким, и я зажмурилась вновь. «Она приходит в сознание», — услышала я женский голос. «Мадам, вы меня слышите?» Другой голос, мужской, спокойный. Я попыталась кивнуть, но даже это движение отдалось болью во всем теле. «Где? Где я?» — прохрипела я. «В больнице Шамони. У вас серьезные травмы, но вы живы. Это главное». «Живы. Да, я жива. Но жизнь, которую я знала, кончилась там, на краю обрыва, вместе с последними иллюзиями о любви».